Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А мне бы Петра Ивановича услышать. Да? Сейчас. Петра Ивановича тоже. Алло. А кто звонит? А вы знаете, это вот студент. Пишу рефераты про войну, не хотел узнать. Он сейчас плохо чувствует себя. Плохо чувствует, да? Да, не может подойти. Ну ладно, тогда извините. Алло. Алло, Петр Иванович, здравствуйте. Сука, вор, ты откуда звонишь? Бандюга! Подождите. Ты бандюга, откуда звонишь? Подождите. Бандюга, откуда звонишь? Подождите, успокойтесь. Пожалей наших на пизду! Своей матери! Кто тебе звони? Успокойтесь, Петр Иванович. Матери своей! Успокойтесь. Ты, сука, откуда звонишь? Вы меня с кем-то... Какая фамилия, сука, вор? Вы меня с кем-то... Соколов, Котов! Нет. Сухнор! Соколов, Котов! Петр Иванович, это сосед! Какой сосед? Сосед сверху. Нахуй тебе нужно, блядь, сосед сверху. У меня место нихуя вверху. Я живу на 9-м этаже. Так снизу, я же говорю снизу. Сука, вас бродяга. Где твои вели взял? Блядь, матери, цели в пизду подсыпь. Успокойтесь. Напиши парень, что она, блядь, черный не ебут ее больше. Нет, Петр Иванович, вы меня перепутали с кем-то. Нихуя я не перепутал! Ты бандюга, вор! Ты бандюга, вор! Бандюга, вор! А мать проститутка с солью! Нет, вы неправду говорите! Давай мать сюда к телефону с солью! Соль я чищу ей соли! Сейчас, да! Дай суху ее сюда! Дай суху! Дай суху! Я очищу солью ей, пизды! Если ты не можешь! Ты заразный! Солью зараженный! Алло, а кто это со мной разговаривает? Сука, проститутка, сволочь! Сука, проститутка, сволочь! Пизду насыпанный! Нет, не говори. Тебе, блядь, 10 лет всего-навсего, а ты же пиздой насыпанный! Почему? Что ты говоришь такое, Петя? Не надо! Хай не надо, сука, бродяга! Сука, поганая сволочь! Сволочь поганая! Заразная сволочь! Сына, блядь, родила! Сына, блядь! Тебе 10, а сына 12. Сука, что молчишь? Петя, давай споем, Петя. Проститутка. Сука, проститутка, что молчишь? Сука, проститутка, что молчишь? Сука, проститутка, что молчишь? Очись под мой пизду. Спой песенку, Петя. А под мой пизду, отцоли. Петя, спой песенку. Сука, сволочь, проститутка. Сука, сволочь, проститутка. Рыночная собака. Рыночная сифилисная собака. Сифилисная собака. Сифилисная. Черный не ебутся, блядь. А та рот черных на рынке заразила. Черные расстреливать будут. Ничем я не заражала. Расстреливать тебя, блядь, пизой будут. Поганый сволочь, по... Сволочь поганая. Я на рынке 10 лет работаю, это уже проститутка картошку. Больная. Проститутка больная, 10 лет, а ты, блядь, уже больная, сука. Кому ты нахуй нужна, сука, сволочь? Сука, сволочь, кому ты нужна? Я под Москвой. Поганая сволочь, кому ты нужна, заразная? Десятилетняя проститутка. Что, сука, молчишь? Я под мостом сижу. Сука, сука. Сука, сволочь, проститутка десятилетняя. За школу исключили тебя, блядь, за проституцию. Не ругайся. Сука, ты нахуй тебя не ругай, заразный сволочь. Ты сволочь, кто тебе дал телефон мой? Кто, сука, дал телефон, сука, мой? Ходи, сука, золотой завод дал, господин Вятской 6. Там, суки, проститутки все на золотом работают, воры. Петя, ты на нас... А тебя не принимает, то все 10 лет. Петя, ты квартирку на нас перепишешь. Сука-проститутка, сука-проститутка, сука-сволочь, сволочь, сволочь, сволочь, сволочь, болотная, сука-проститутка. Почему? Не ругайся, попой песни. Да не бать, тебя, блядь, не хочется, ты заразная, а пизду продаешь по телефону. Тра-та-та-та-та-та. Пиздец по телефону, сколько берешь? За пизду сколько берешь за звонок? 3.50. За звонок сколько берешь, говорю, сука? Где телефоны берешь, сволочь? Где, сволочь, телефоны сука, берешь? Проститутка. Сука, проститутка. А, сука, ебешь ее! Да ладно, хуй отвалился же у тебя. Нет, он на месте. Сука дал, блядь, телефон, блядь, 10-летней мамы проститутки, а самому 19 лет. Где, сука, взял телефон, говорю? Мне дали бандит. Сука, бандит, где телефон взял? Петровки 38. Сука, вор, проститутка, вор! Я тебе, блядь, дам... Твой телефон у меня, блядь, на определителе. Я на Петровку, блядь, позвонил, сука. Что там, блядь, Петровка 38? Есть телефон, блядь, сынай нахуй. Да, сука! Доживай последние дни, часы, вместе с мамой, пиздовая выход, на могилу!